Во время Японской войны большинство трактиров стало называться ресторанами, и даже исконный тестовский трактир переменил вывеску «Ресторан Тестова». От трактира Тестова осталась только в двух-трех залах старинная мебель, а все остальное и не узнаешь, даже стены другие стали. Старые москвичи-гурманы перестали ходить к Тестову. Приезжие купцы, не бывавшие несколько лет в Москве, не узнавали трактира. Первым делом декадентская картина на зеркальном окне вестибюля. В большом зале модернистская мебель, на которую десятипудовому купчине и сесть боязно. Приезжие идут во второй зал, низенький, с широкими дубовыми креслами, занимают любимый стол, к которому привыкли, располагаясь на разлатых диванах. Вот здесь по-тестовски, как прежде бывало. Двое половых вырастают перед столом. Те же белые рубашки, зелененькие пояски, но за поясами не торчат обычные бумажники для денег и марок. А где твои присяги? Где марочник-лопаточник? На марки расчета не ведем, у нас теперь талоны. А где Кузьма? Где Иван Семенович? Половой смутился, видит гостей почетные. На покоис, в провинцию за старостью лет уехали, в деревню. А ты-то Углицкий? Нет, мы подмосковные, теперь ярославских мало у нас осталось. Шо ж ты как пень стоишь? Шо ж ты гостей не угощаешь? Вот бывало, Кузьма Егорыч, не наше дело, теперь у нас мирдотель на это. Подошел метрдотель в смокинге и белом галстуке, подал карточку и наизусть забарабанил. Филе из куропатки, шофруа соус провансаль, беф бруи, филе португез, пудинг дипломат и, совершенно неожиданно, шашлык по-кавказски из английской баранины. Еще подал карточку с перечислением кавказских блюд с подписью «Шашлычник Георгий Сулханов», племянник князя Аргутинского Долгорукого. Выслушали все и прочитали карточку гость. «А ведь какой трактир-то был знаменитый!» — вздохнул седой огромный старик. «Ресторан теперь, а не трактир», — важно заявил метрдотель. В большом полном народа зале загудела музыка. «А где же ваша машина знаменитая? Где она? Лучинушку играла? Оперы?» «Вон там. Да ее не заводим. Многие гости обижаются на машину. Старье, говорят, у нас теперь румынский оркестр». И, сказав это, метрдотель повернулся, заторопился к другому столу. Подали растягай. «Разве это растягай? Это калоша, а не растягай. Растягай круглый. Ну-ка, как ты его разрежешь?» «Нынче гости сами режут». Старик сказал соседу: «Трактирщика винить нельзя. Его дело торговое, значит, сама публика стала такая, что ей ни машина, ни селянка, ни растягай не нужны. Ей подай румын, да разные супы из черепахи, да филе бурдалезы. Товарец по покупателю. У Егорова бывало, курить не позволялось, а теперь копти потолок сколько хошь. Потому все, что прежде в Москве народ был, а теперь публика».